Друзья, братья и сестры, приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам. Продолжая размышлять, читать книгу Деяний и размышлять над Словом Божьим, мы видим, будем сегодня видеть, как Дух Святой, опять же, использует людей, апостолов, и совершает великие чудеса, и через проповедь, через слово люди приходят ко Христу. Будем сегодня читать 5 главу книги Деяний с 12 стиха по 16. Деяния, 5 глава, с 12 стиха по 16. «Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломонова. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хоть тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалиме многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духов одержимых, которые исцелялись все». Итак, мы видим деяния Божие, деяния Духа Святого через апостолов, тех, кого Бог исполнил Духом Святым, тех, которых избрал, через которых Он сотворил свою первую церковь. И мы видим, что читаем, что руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Мы видим, что совершаются многие чудеса, и дальше будут об этом писаться. Но здесь заканчивается тем, что они единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Вот единодушно. Это слово упоминается пятый раз книги Деяний. Верующие пребывают единодушно. Единодушно — это значит, у них нет разделений. Они живут единым учением. Они не спорят, не прикословят. Они пребывают в Господе и вместе радуются. И эта радость, которую дает сам Иисус Христос, это не временная радость. Это радость, потому что в тебе Бог, в тебе Иисус Христос, ты во Христе, и Он в тебе. Радость того, что мир Божий в твоем сердце, тебя не тревожат какие-то обстоятельства, ты их легко воспринимаешь и живешь, переживая с Господом их. Единодушие. Сегодня это необходимая часть в церкви. Но мы ее сами не можем генерировать. Да? Пребывая в Господе, пребывая в учении Его, только таким образом, когда мы все так живем, у нас появляется единодушие. Может быть, единодушие по интересам. Там я рыбак и другой рыбак. И мы вот можем об этом разговаривать. Там кто-то автомобилист, кто-то там коммерсант. Да, такое. Но это не будет того единодушия, которое во Христе. Когда ты радуешься, когда ты сопереживаешь, с плачущим плачешь, с радующим радующийся, в учении ты ревностный служитель. Это и есть единодушие, когда ты в Боге, в едином учении. Не разделяешься, не приходишь со своим каким-то и пытаешься что-то. Да. Ты пребываешь во Христе, единодушие. Мы видим, что дальше пишется, что из посторонних никто не смел пристать к ним. Да, еще одну деталь. Они пребывают в храме. Пребывают в храме в притворе Соломоновом. Это была крытая такая галерея при главном входе в храм. Бог так усмотрел, что они там находятся, где главный вход. То есть проходящие люди постоянно видели их. И они пребывали в этом единодушии. Это было большое свидетельство также. Вот это единодушие, это большое свидетельство. Об этом говорил Христос. Имейте любовь друг к другу. Любите друг друга так, как я возлюбил вас. Из этого узнают, что вы мои ученики. Вот это единодушие, это и есть любовь. Любовь Христа, которая в нас, и мы являем друг другу. И это и свидетельство для других. И мы видим, что... Следующий текст говорит, 13 стих, что из посторонних же никто не смел пристать. Тот, кто не был еще в этом учении, они не приставали. Они не... не приставали к общине. Я имею в виду не то, что придирались. Они были в этой общине. Они находились в стороне. Посторонние не входили туда. А народ, написано, прославлял их. Видя, это было свидетельство, видя их единство, они прославляли. Поэтому сегодня в церкви необходимо единство. Да, об этом сам Христос говорил, и церковь не может без единства существовать. Если будут кучковаться, разделения, там не будет единства, там будут постоянные искры лететь. Или же будет обособленность, ты сам по себе, я сам по себе. Нет, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, церковь – это единство. Это когда мы живем вместе. Не я дома там через интернет могу общаться, и сам по себе я в церкви вселенской. Нет, дорогие братья и сестры, не просто так Бог. Иисус организовал церковь. Он сказал, создам церковь, и врата ада не одолеют. А церковь – это люди, собранные вместе, едино, в едином учении. Это и есть церковь, это не здание и не стены. Да благословит нас Господь это помнить и ценить это. Потому что Он говорит, там, где двое-трое во имя Мое, Я посреди них. 14 стих написано, что более и более верующих, более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин. Мы видим, люди присоединяются к Господу. К Господу, не к зданию, не к общине, а к Господу. Да? И когда человек присоединяется к Господу, он входит в общину. Обязательно. Но первоначально к Иисусу Христу. К Спасителю нашему присоединяется, когда ты принял веру Его, тот веру, которую тебе сам Христос дает. Да, потому что написано, Он начальник и свершитель веры. Да, Он дает веру сегодня, принять Его. Да, она может быть, но Он дает выбор, и мы принимаем. Верующим более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин. И дальше написано, то свидетельство, которое мы видим в ранней церкви, которое Бог таким образом привлекал людей. Да, и мы видим, ранняя церковь привлекала верующих Божьей силой. Божьей силой, которую Бог являл через апостолов чудесами. Бог совершал через апостолов многие чудеса, о чем мы пишем, читаем дальше. Выносили больных на улице, полагали на постелях, кроватях, дабы хотя проходящая тень, проходящего Петра, осенила кого из них. Да, чудесами, характером своих руководителей, щедростью, искренностью, честностью и единством. Привлекало людей. Сегодня это тоже привлекает людей, потому что люди сегодня, ну прежде всего, они одиноки. Особенно в больших городах люди обособлены, живут отдельно, не хотят. И, конечно же, может быть, пока ты молодой и тебе нормально, Но когда приходит возраст, когда тебе уже нужно общение, когда тебе уже хочется поговорить, кого-то послушать, нужно общение. А если ты всю жизнь не общался, как тебе сегодня общаться? Ну, ты будешь сварливым, потому что ты носил все в себе, вываривал все в себе, и будешь сварливым человеком. Но вот церковь – это община. Да, и мы видим, что Бог привлекает таким образом людей. Да, в храме, в притворе Соломоновом, там, где при главном входе, люди, видя, присоединялись, да, слыша, приходили ко Христу. И написано, сходилось также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистых нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все. Бог таким образом исцелял многие души. Что произошло? А произошло то, о чем Христос говорил накануне своего вознесения, когда Он воскрес. В Евангелии от Матфея мы читаем 28 глава, 18 стих. Написано, Христос, приблизившись, сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Чьей властью они совершали эти чудеса, чьей властью они говорили слово, которое удивляются старейшины, книжники, они люди неграмотные, написано, да, 4 глава, 13 стих, люди не книжные и простые, они удивлялись, что они проповедуют силою, и люди идут, слыша слово, да, то есть Иисус наделил сегодня талантами, силою проповедовать, благовествовать, исцелять. Христос наделил. Это Христово деяние в людях. То есть Он говорит, дана мне всякая власть на небе и на земле. И в Евангелии от Марка, 16 главе, тоже конец главы, 15 по 18 стих, и сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. А Евангелие есть, в чем состоит оно? В том, что Бог явился во плоти. Иисус явился во плоти, да, и был среди нас, оставил нам учение, Евангелие. И в этом Евангелии написано, что Он взошел на крест. Агнец безгрешный взошел на крест. Для чего? Чтобы взять наши грехи, подъять их и наказать на себе. И мы знаем, в Евангелии написано, что Он был истязуем за грехи наши, наказуем. И пророк Исаия 53 главе, а мы думали, что Он был наказуем Богом. Нет, Он взошел на крест добровольно, написано, чтобы взять наши грехи, чтобы примирить с нашим Богом Отцом. Потому что написано, за грех смерть, и Он умер на кресте за наш грех. Он понес это наказание, и эта жертва была Богом принята. Но еще одну радость явил нам Иисус в третий день воскрес. Примирив нас, Он дает нам вечную жизнь. Воскрес, Он есть жизнь. И Иоанн пишет, мы видели, слышали, осязали Его руками жизнь. И говорит, возвещаем вам эту жизнь. Да? И вот Он говорит, идите по всему проповедуйте Евангелие всей твари. И сегодня Он одесную Бога ходатайствует о нас. Это и есть Евангелие. Бог явился во плоти, Иисус оставил учение, умер за наши грехи, потому что за грех смерть, воскрес, дав нам, воскресив нас для жизни вечной. И сегодня одесную Бога ходатайствует о нас. Мы сегодня не одиноки, сам Христос стоит и ходатайствует о нас. И дальше написано, кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Очень важно веровать, принять веру Иисуса Христа и креститься. Это значит посвятить себя жизни с Богом, жизни для Бога. Мы оставили прежний образ жизни и сегодня живем для Бога. Это и есть крещение. И оно такое знаковое, видимое, когда люди принимают крещение. Это погружение в воду, умер для прежней жизни и восстал для новой. уверовавших же будут сопровождать сии знамения. То, о чем мы читаем, именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками. То, о чем мы читаем, апостолы говорят новым языком, силою Божию. Так что люди, слыша это слово, оно производит силу в их сердцах. Оно касается их, они видят свою греховность и необходимость во Христе, в Спасителе. Будут брать змей, и если что смертоносно выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Это все власть и сила, данная Иисусом Христом, верующим сегодня и тогда, первым апостолам, первым христианам, и сегодня Бог совершает эти чудеса. Не в такой значительной, ярко, но и сегодня Бог исцеляет. Сегодня Бог воскрешает. Тот, кто сейчас говорит, это воскресший человек. Я умирал. Я умирал в своих грехах, я умирал и физически уже был изнеможден. Но Бог воскресил, Бог восстановил, Бог дал жизнь. И радуюсь сегодня, и да благословит вас Господь, радоваться во Христе. Радоваться мы, дети Божии, всегда стоять в Евангелии, в единстве, да, пребывать во Христе. И тогда мы будем едины, когда мы в учении, когда мы пребываем в Нем, Он говорит, я лоза, а вы ветви. Когда мы на лозе, мы от одной лозы питаемся, это и есть единство, это и есть любовь между нами. Да благословит нас Господь держаться Иисуса Христа, призывать Его на всяком месте. Написано, всякий призывающий имя Господне спасется. Ему за все слава. Отцу, Сыну, Духу Святому. Аминь.